Д. Эмпирические возражения. Из соображений краткости мы рассмотрим здесь только самые распространенные эмпирические возражения против сценарной теории. Если судьба человека предопределена родительским программированием, почему дети одних и тех же родителей бывают такими разными? Во-первых, дети одних родителей далеко не всегда вырастают разными. В некоторых семьях так бывает, в других нет. Есть множество случаев, когда все братья и сестры добиваются одинакового успеха, становятся алкоголиками, становятся шизофрениками или кончают самоубийством. Такой исход часто приписывают наследственности, но в тех случаях, когда братья и сестры вырастают разными, генетики оказываются в затруднительном положении. В таком случае они весьма неубедительно прибегают к фальсифицированному менделизму, который напоминает бормотание. Самодетерминисты оказываются в противоположной позиции. Они яростно поддерживают случаи, когда братья вырастают разными, но бормочут что-то невнятное в противном случае. Сценарная теория легко объясняет и то, и другое. Главную роль здесь играет сценарий родителей, производным которого является сценарий потомков. Дети вырастают разными по той же причине, по какой Золушка стала не такой, как ее сестры. Сценарий мачехи требовал сценария неудачниц для дочерей и сценария победительницы для падчерицы. В других хорошо известных сказочных сюжетах умные старшие братья в конечном счете оказываются глупыми, а глупый младший – самым умным. Как с самого начала знала их мать, поскольку сама все это организовала. С другой стороны, братья Гракхи в Древнем Риме были в равной степени талантливы и преданы интересам народа, и оба кончили одинаково – убийством, в то время как 5 или 10 или 15 или 20, в зависимости от того, кто считал, детей Ниобеи, пришли к одному концу в результате ее, Ниобеи, сценария «Гордость и падение». Сценарий матери может призвать ее вырастить 10 полицейских «Добейся славы» или 10 грабителей «Держи их» или 5 полицейских и 5 грабителей «Подеритесь друг с другом». И проницательной матери 10 сыновей нетрудно осознать эти перспективы.